Глава вторая. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, когда никто не признается. Определяющее значение в разговоре имеет первая и последняя фразы. Первая задает разговору тон. Последняя формирует послевкусие, которое, собственно, и запоминается. Нехороших людей надо брать за жабры резко и сжимать крепко. Поэтому в качестве первой фразы Данилов выбрал «Я все знаю, можешь не отпираться», а последней должно было стать суровое предупреждение «Больше так никогда не делай», страхующее от повторения неприятностей. Сработает ли? Данилов был уверен, что сработает. Угодяй далеко не Штирлиц и не герой-подпольщик. Твердости в нем ровно столько же, сколько и в той субстанции, с которой он ассоциируется. Нажми и поплывет. Когда шеф поручил Данилову проанализировать работу скоропомощного стационарного комплекса, доцент Савельев сначала сказал, что 3 месяца — это крайне малый срок, а затем прозрачно намекнул на то, что сам он гораздо лучше справился бы с этой задачей, поскольку аналитическая работа является его коньком. Понимать эти слова следовало так. «Я здесь один умный, а остальные годятся только на то, чтобы занятия со студентами проводить». Шеф, конечно же, осадил дурака, причем в довольно резкой форме. Савельев заткнулся, но затаил зло и решил отомстить. И неплохо так отомстил, двойным ударом. Мало того, что организовал кражу рабочих материалов, так вдобавок еще и больничную администрацию настроил против Данилова. Как научный работник, врач и преподаватель, Савельев был полный ноль. Но пакостить умел виртуозно и изощренно. Но пакостит и первым же посочувствует. «Ай-яй-яй, какая жалость!» Прозвище «угодяй», сокращение от «угодливый негодяй», подходило ему как нельзя лучше, и Данилову приходилось делать над собой усилия для того, чтобы не называть так коллегу в глаза. На ловца, как известно, и зверь бежит. Данилов столкнулся с Савельевым у входа в корпус. — Надо поговорить, — сказал Данилов, беря угодяя под локоть. — Я вообще тороплюсь, — затрепыхался Савельев. — У меня запланирован важный созвон. Он попытался освободить руку, но не смог. Привычка разминать резиновое кольцо во время просмотра фильмов придала даниловским пальцам крепость железа. Знает кошка, чье мясо съела. Подумал Данилов, окончательно убеждаясь в правоте своих догадок. В закутке за гардеробом Данилов многозначительно посмотрел Савельеву в глаза. Тот сразу же отвел взгляд в сторону и поторопил. «Говорите скорее, я же сказал, что спешу». «Я не люблю, когда мне пакостят», — тихо, но строго начал Данилов. «А еще больше не люблю, когда меня поливают грязью. Не нарывайтесь, Родион Николаевич. Верните мои материалы, если вы их не выбросили, и скажите, кому следует, что вы меня оговорили». «Какие материалы?» Савельев широко распахнул свои бесстыжие глаза и отрицательно затряс головой. «Вы о чем?» Недоумение он разыгрывал замечательно. Станиславский оценил бы. Но на Данилова притворство не подействовало. «Вы прекрасно знаете, какие», — сказал он. «Они лежали в коробке, которая стояла на шкафу в кабинете Гусева». «Какого Гусева?» — не сдавался Савельев. «Не знаю я никакого Гусева, и материалов ваших в глаза не видел. Вы что, пьяны?» Он шумно втянул воздух костистым носом, похожим на птичий клюв. «Или закинулись с утра пораньше?» Последовал пристальный взгляд в глаза. «Что вы вообще себе нафантазировали? Пустите, я спешу!» Тычок был настолько сильным, что Данилов едва устоял на ногах. До последней фразы дело не дошло, да и вообще разговор пошел не так, как планировал Данилов. Наглости у Савельева оказалось не меньше, чем подлости. Как говорил водитель Николай Петрович, работавший с Даниловым на 62-й подстанции, Такого без утюга на чистую воду не выведешь. Раньше был действенный способ борьбы с такими подонками. Пощечина и к барьеру. Впрочем, это тоже не метод, потому что подонок может стрелять лучше. «Сам виноват», — упрекнул внутренний голос. «Нечего было оставлять материалы в больнице. Дома им было бы спокойнее». «Может, тогда из кафедры все бумаги домой унести?» — огрызнулся Данилов. «Купить сейф размером со шкаф, сигнализацию к нему подвести». Подумав, Данилов решил не рассказывать шефу о своих подозрениях в адрес Савельева, а то это будет выглядеть как ябедничание. Достаточно будет сказать о пропаже материалов и попросить повлиять на больничную администрацию, а напрашивающиеся выводы шеф сделает самостоятельно. Но оказалось, что угодяй считает атаку лучшим способом защиты. В 12 часу шеф пригласил Данилова к себе и дал прочесть докладную записку, в которой Савельев требовал принять необходимые меры к доценту Данилову В.А., поведение которого несовместимо с высоким званием научного работника. «Испытывая ко мне стойкую личную неприязнь, причины которой мне неизвестны, Данилов обвинил меня в похищении его рабочих материалов и в распространении порочащих его слухов. Я попытался объяснить, что не делал ни того, ни другого, но Данилов не стал меня слушать, а перешел к угрозам в мой адрес. Угрозы были высказаны в завуалированной форме, но смысл их сводился к тому, что в случае невозвращения материалов меня ждут крупные неприятности. К месту хочу заметить, что еще во время работы выездным врачом на 62-й подстанции Данилов получил выговор за избиение одного из своих коллег». «Откуда он знает про выговор?» — вслух удивился Данилов. «Было такое дело?» — поинтересовался шеф. «Избиения не было, Владислав Петрович», — уточнил Данилов. «Просто дал по морде один раз. Поверьте, было за что. Но это меня не оправдывает, конечно. А Савельеву я просто посоветовал не нарываться, только и всего. Я надеялся, что до него дойдет, но не дошло». «Рассказывайте подробно, что там произошло с материалами», — потребовал шеф, устраиваясь поудобнее в своем огромном кресле. «А потом объяснительную напишите». Данилов изложил голые факты без своих соображений. Коробка исчезла неизвестно куда, а начмеда словно подменили. Начмед — жаргонное название заместителя главного врача по медицинской части, по лечебной работе. «Раньше была адекватной теткой, а теперь обвиняет в разглашении медицинской информации и на этом основании закрыла доступ в архив. Для меня эта работа не вопрос жизни и смерти, но чисто из принципа хотелось бы довести начатое до конца», — сказал в завершение Данилов. «Да и интересно же». «Интересно», — согласился шеф. «Что ж, если энтузиазм не улетучился, то доводите. Думаю, что мне удастся договориться с больничной администрацией. Только вот что, Владимир Александрович...» Шеф многозначительно поиграл бровями. «Перед Савельевым вам придется извиниться». «Даже и не подумаю», — скинулся Данилов. «Он сподличил, а я должен перед ним извиняться. Простите, Владислав Петрович, но при всем уважении...» «Я уверен, что Савельев здесь ни при чем». Шеф пристукнул по столу кулаком, давая понять, что споры излишни. «Я знаю его как облупленного. Да, он пакостник. Но при том еще и мандражист. Пакости делает таким образом, чтобы не подставляться. Невозможно представить, чтобы Савельев тайком проник бы в чужой кабинет и вынес оттуда коробку с вашими бумагами. Там же, небось, камеры кругом. Кстати, а записями с камер вы не поинтересовались, а?» «Кто же мне их покажет, если мне даже в архив допуск перекрыли?» — усмехнулся Данилов. «Да и нет у Гусевского кабинета камер, они только в холле у лифта и на сестринском посту. Из кабинета можно выйти на лестницу незамеченным. К тому же коробка стандартная, мне ее в архиве выдали, пока были между нами любовь и приязнь. С такими много кто по больнице ходит. А по части Савельева я с вами полностью согласен. Сам он коробку красть ни за что бы не стал. Но ведь можно попросить кого-то из студентов. Там же три наши кафедры. Госпитальной терапии, неврологии и урологии. Шеф отрицательно покачал головой. «Почему бы и не украсть коробку за плату или ответную услугу?» — продолжал Данилов. «За экзамен или зачет. Савельев умеет поддерживать связи. У него повсюду свои люди есть». «Но я же вам сказал, что он не станет подставляться!» В голосе шефа зазвучало раздражение. «Вы никогда не задумывались над тем, почему я от него не избавлюсь?» Данилов пожал плечами. «Не мое это дело». «Потому что мне спокойнее держать его под контролем. Лучше пусть сидит здесь, чем где-то там». Шеф махнул рукой в сторону окна. «Вне пределов досягаемости». «Савельев никогда не станет связываться со студентами или с кем-то еще. Это опасно. Его же могут потом шантажировать». И он, будучи человеком осторожным, обязательно должен учитывать такую возможность. У коробки выросли ножки, и она встала на них и убежала. Невесело пошутил Данилов, намекая на то, что он не согласен с доводами шефа. «Разумеется, нет!» В голосе шефа ощутимо прибавилось раздражение. «Если коробки нет на месте, то ее кто-то украл. Но не Родион Николаевич. Не его стиль». «Но кому еще это надо?» Данилов пытливо посмотрел в глаза шефу. «Больничной администрации? Зачем? Мое исследование не могло нанести никакого ущерба репутации больницы. Я же брал сведения из официальных отчетов и из данных в архив историй, работал с документами, которые прошли, так сказать, апробацию у руководства, да и вырисовывалось все хорошо». «Про администрацию разговор отдельный», — нахмурился шеф. «Как можно обвинять врача с большим стажем, доцента кафедры, в разглашении конфиденциальной информации, не имея доказательств? Это за версту отдает идиотизмом. Но, тем не менее, это имело место». «Потому что больше им нечего было мне предъявить», — вставил Данилов. «Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны». Шеф выдержал небольшую интригующую паузу. «Неужели ради Савельева начмед крупной столичной больницы станет выставлять себя дурой, рискуя при этом испортить отношения со мной?» Давняя еще со студенческой скамьи дружба шефа с директором департамента здравоохранения Соловьем не была ни для кого секретом. «Чем он ее купил?» — продолжал шеф. «Денег предложил? Или в главврачи продвинуть пообещал?» «Вы меня простите, Владимир Александрович, но как-то вот не верится». «Нет, Савельев явно ни при чем. Поговорите с ним и напишите мне...» Шеф дважды стукнул указательным пальцем по столу. «Покаянную объяснительную. Если инцидент будет исчерпан, я ограничусь устным замечанием. Сначала подумайте хорошо, а потом уже предъявляйте претензии». «Ваши доводы весьма убедительны, Владислав Петрович», — признал Данилов после полуминутной паузы. «Но если не Савельев, то кто же? У меня там не было никаких конфликтов. Я приходил, брал отчеты и истории, корпел над ними, а перед уходом немного общался с сотрудниками комплекса, интересовался их впечатлениями и тем, как идет работа, интересовался в позитивном ключе. Что стало лучше, коллеги? На недостатках внимания не заострял, и за это меня стали выживать из больницы? Удивительно!» Шеф откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и испытующе посмотрел на Данилова. «Вот совсем ничего в голову не приходит», — признался Данилов. «Ну, разве что начмед Евгения Юрьевна рассчитывала, что я ей соавторство предложу. Но с ее стороны никаких намеков не было». «Не могу судить», — шеф картинно развел руками. И предположений делать тоже не стану, ибо я не в теме. Могу только рассказать случай из собственной жизни. Хотите?» Данилов кивнул. «Ординатуру я проходил в 67-й больнице», — начал шеф, сменив свой обычный рисковатый тон на плавные интонации рассказчика. «И в аспирантуре остался там же. Все знакомо, люди кругом хорошие, можно сказать, уже свои, отношения со всеми ровные. И вдруг на втором году меня начинает гнобить заведующий отделением Николай Владимирович. Ни с того ни с сего, без каких-либо предпосылок с моей стороны. Именно гнобить, а не просто придираться. Критикует все мои действия, причем в оскорбительной форме. Наиболее мягким было выражение «не надейтесь, что ученая степень может заменить мозги». Всячески дураком меня выставить пытался и на обходах, и на пятиминутках. Дежурство ему сдам... и давление 200/120, а я тогда был молодой, здоровый, плаванием всерьез занимался, первый разряд имел. Шеф с сожалением похлопал себя по обтянутому халатом животу. Медсестры, видя такое отношение начальства, совершенно перестали со мной считаться. Огрызались на каждое слово, саботировали распоряжение. Медсестра чего-то не сделает, а шишки мне достаются. Сожрать меня он не мог, потому что я был аспирантом, но грыз постоянно. А я никак понять не могу, за что. Попытался по душам поговорить. Нарвался на скандал. «Как вы смеете мне претензии предъявлять? Да кто вы такой?» «И деваться мне было некуда». Шеф снова развел руками. «Куда аспирант денется от своего научного руководителя?» Да и вообще не было тогда такого обычая посреди аспирантуры с одной базы на другую переходить. «Ну что, Владимир Александрович, ситуацию я вам обрисовал. Какие будут предположения?» «Одно из двух. Ревность или опасения по поводу того, что вы можете занять его место», — ответил Данилов. «Больше ничего в голову не приходит». «Ревность — это не про меня», — усмехнулся шеф. «Я никогда не объединял романтическое с рабочим. Принципиально. А насчет занять место вы совершенно правы. Добрые люди просветили, что как-то раз главный врач сказал на совещании заведующих, что у Замятины есть потенциал. Я незадолго до того отличился во время дежурства, в хорошем смысле. Ну, главный сказал и сказал... А Николая Владимировича, что называется, замкнуло. И начал он создавать мне жизненно невыносимые условия. Так-то вот». «И чем все закончилось?» — полюбопытствовал Данилов. «Я, как вы можете догадаться, окончил аспирантуру и благополучно защитился», — с улыбкой ответил шеф. «В спокойной обстановке, потому что Николая Владимировича сняли с заведования за плохую организацию работы». По взгляду шефа несложно было понять, что инициатором снятия был он. Опасный человек. Пальца ему в рот не клади и в карты с ним играть не садись. Впрочем, ни того, ни другого Данилов делать не собирался. «То есть вы хотите сказать, что кто-то из больничной администрации мог подумать, что я подкапываюсь под него?» Данилов с сомнением посмотрел на шефа. «Определенная логика в этом есть, но доцентом кафедры, на мой взгляд, быть приятнее. Да и биография моя свидетельствует о том, что желания руководить у меня нет. Было бы, до сих пор сидел бы в Севастополе или в министерство перешел бы». «Приятнее это с вашей личной точки зрения», — возразил шеф. «Но многие считают иначе. И ваше возвращение на кафедру можно объяснить не собственным желанием, а карьерным фиаско. Поперли его с высокой должности, вот и вернулся обратно. Большинство именно так и подумает и решит, что вы хотите взять реванш. В практическом здравоохранении карьера делается быстрее, чем в научной сфере, а руководство таким новшеством, как комплекс, сулит большие перспективы. В карьере главное что? Быть на виду. Во время пандемии главврача коммунарки Денисюка чуть директором департамента не назначили, исключительно на волне его великой популярности. Так что ищите концы там, а не на кафедре, Владимир Александрович. А этой, как ее? Колбиной, подсказал Данилов. Колбиной, я позвоню и попрошу обеспечить вам условия для работы. А вы решите вопрос с Савельевым. Вопрос с Савельевым Данилов решил в лаконичной форме. Вошел в кабинет к угодяю, отметив при этом, как тот сразу напрягся, сказал: «Прошу меня извинить за бездоказательное обвинение», и сразу же вышел. Объяснительное тоже получилось короткой. «Довожу до вашего сведения, что взаимное недопонимание между мною и доцентом Савельевым ликвидировано». Не тот случай, чтобы мыслью по древу растекаться. Разговор с Колбиной представлял большую сложность. Данилов решил изложить ей свои взгляды на карьеру. Она пускай передает информацию по назначению тому, кто волнуется. Может, она и сама заволновалась? Что ж, можно понять, ей же, если судить по виду, около 60. А для администратора это крайне волнительный возраст. Чуть что, и на пенсию.